Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Часть третья. Заседание продолжается. Так. Козика. Так. Ну. Оно. Ну. Оно. Ну-ка, где? Ага. Ну. Так. Вот так. Ну. Вот так. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Один шанс против 11. Ну. Ну. И этот шанс... пока не наш. Спокойно. Наши шансы увеличились. Этот стул, должен вам сказать, обошелся вдове больше, чем нам. Вот, золотая брошь, дутый браслет, золотой, полдюжины золоченых ложечек, вот, и чайная ситечка. Пошло, понимаю, пошло. Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало, конец в Москве. А мебельный музей, это вам не вдова, там потруднее будет. Ничего, папаша, не унывайте. Ничего. Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве. Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лес. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянину, книги ЗАГСов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок. Как много жизни, полной пыла, страстей и мыслей глядит на нас со статистических таблиц. От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных, шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, палати и завалинки, а на востоке истертые ковры и паласы, то все же остается 50 миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметом первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26,5 миллионов. Для верности откажемся еще от 6,5 миллионов. Оставшиеся 20 миллионов будут числом минимальным. Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых, герои романа должны найти ореховый гамсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровище мадам Петуховой. Москва. Смотрите, какие веселенькие датчики. Прелесть. Коровы. Хвоя. Да, да. Я все о музее мебели думаю. Нервничаю. А? Как все будет с этим музеем? А? Товарищ Бендер. А? Ведь неизвестно. А? Обойдется, а? Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременные истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Извозчик! Сивцев вражек. Куда мы едем? Хорошим людям. В общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. Неужели монаха? Ну, пошутил. Имени Себашко. Нам на второй этаж. На второй? В этом доме люди далеки от химии. Студенты-химики давно расползлись. Кто по назначению, кто исключен за неуспеваемость. На этот домик махнули рукой. Его как будто нет. А он есть, и в нем живут люди. Хорошие люди. И все мои знакомые. Ой, темно. Осторожно, осторожно. Держитесь. За меня держитесь. Ой, ой, ой, господи. Кто-то сопит? Не пугайтесь, это за фанерной стеной. Фанера, как известно по физике, лучший проводник звука. Ага. Господи боже, темно. Концессионеры остановились у центральной двери большого мезонина, разрезанного фанерными перегородками на длинные ломти в два аршина ширины каждой. Комнаты были похожи на пеналы. С тем только отличием, что кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы. Ты дома, Коля? Дома. Опять к этому дураку в гости по заранку пришли. Дайте же человеку поспать. О, не знал, не знал, прости, понимаю. Жена, тесно. Поздравляю с вступлением в брак. Как ваше имя, милая девушка? Лиза. Очень приятно. Остап Бендер. Знакомьтесь, мой компаньон. Эполет Матвеевич. Понимаю. У тебя остановиться нельзя. Мы пойдем к Пантелею Иванову. Верно, ребята. Он свой парень. Приходите к нам в гости. Мы с мужем будем очень рады. Понимаю, понимаю. Хорошо. Опять в гости зовут. Мало им гостей. А вы дураки, болваны и психопаты. Да что, оскорбляют, а ты молчишь. Не хочу переводиться у нас. Так это хорошо. Я сейчас пойду поставлю. Музыку, наверное. Хорошо, что я знаю, где ключ от квартиры. Где? А, вот он. Под несгораемой кассой. И видите, записочка на дверях. Будь Дуня раньше 9 часов. Иванополо. Открываем дверь. Входим. И устраиваемся. Ну, если устраиваемся втроем, останется еще немного места. Как поинтереснее. Куда же он матрас? Ничего. Расстилаем на полу газету. Видите, я ухаживаю за вами. Благодарю. Ну-с, вынимайте вашу подушечку-думочку и бай-бай. До открытия музея. Черт, это уже ужасно неуютно. Ложитесь. Отдыхайте. Лиза, пойдем опять обедать. Сегодня воскресенье. Мне не хочется. Я вчера уже обедала. Слушайте, предводитель. Это воркуют наши молодожены за фанеры. Отнеситесь к их любовной песне, как к колыбельной. Послушайте, это прелестное дитя, это Лиза. Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого зайца. Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Сегодня будешь есть шарлотку? Мне что-то не хочется. Говори тише, все слышно. Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? Да, говори тише. И потом ты ко мне плохо относишься, да? Да, я люблю мясо, иногда. Что же тут дурного? Подумать только. Пожирать трупы убитых животных. Людоедство под маской культуры. Все болезни происходят от мяса. Да, конечно, например, ангина. Ведь ты пойми, какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни. Пусть отнимает. Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, да, я почувствовала, что умираю. Я только не хотела тебе говорить. Лев Толстой тоже не ел мясо? Да. Да, граф ел спаржу. О, какие познания. А спаржа не мясо. А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо. Ел, ел, ел. А когда Анну Каренину писал, лопал, лопал, лопал, лопал, лопал, лопал, лопал, лопал, лопал. А когда Крейцерову сонату писал, тогда тоже лопал. Крейцерова соната маленькая. Да? Попробовал бы написать на «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках. Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым? Я к тебе прицепилась. Я к вам прицепилась с Толстым. Куда ты идешь? Оставь меня в покое. Иду по делу. Ой, много воли дано вашей сестре при советской власти. Да-да-да. Она утопится. Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни. Вот если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. Лиза купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она не была голодна, есть на улице показалось неудобным. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка, оказавшегося музеем мебельного мастерства. Съела бутерброд, вытерла платочком рот, смахнула с кофточки крошки и решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. В первом же зале Лиза увидела сегодняшних новых знакомых. Здравствуйте! Хорошо, что я вас нашла. а то одной скучно. Давайте смотреть все вместе. Мы типичные провинциалы, но как попали сюда вы, москвичка? Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей. Вот как? Покинем этот зал. Здесь смотреть нечего. Да, стиль шик-модерн. Да. Упадочный стиль. Эпоха Тенесова. Тут где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса. Я думаю, туда, пожалуй, отправимся. Берите меня под руку, Елизавета. Петровна. Елизавета Петровна. Пойдемте. Ой-ой, смотрите, смотрите. Ой, видите, это старинное бюро. Оно чудно подошло бы к нашей комнате, правда? Прелестная мебель. Упадочная только. Вот стулья. Видите? Подождите. Одну минуточку. Ну что же, пойдемте. Вы устали, барышня. Присядьте сюда и отдохните. А мы с ним походим вдвоем. Это, кажется, интересный зал. Они? Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть. Все стулья тут. Сейчас посчитаю. Подождите. Позвольте, 20 стульев? Нет, это не может быть. Как? Их же должно быть всего 10. А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья, но... Спинка как будто не такая, как у меня, моих... Значит, не те? Нет, не те. Не те. Напрасно я с вами связался, кажется. Ну, что делать? Это не те. Ладно, заседание продолжается. Стул не иголка, найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду. Не очень жмите девочку. Я ревную. Ну, не надо. Куда же вы пропали, а? А что вы такой грустный? Вы устали? У вас голова болит, да? Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе. Да, вот такие дела. Да. Вот. А вы научный работник? Что, прости, научный работник? А сколько вам лет, простите за нескромность? К науке, которую я в настоящий момент представляю, это как-то не имеет отношения. Нет, ну все-таки 30, 40, 50. Почти. 38. А вы выглядите значительно моложе. Да что, благодарю вас. Сказка любви, дорогой. Лиза, когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? А? Куда это товарищ Бендер запропастился? Да когда же, Лиза? Когда же? Когда и где мы увидимся? Не знаю я. Ну, когда хотите. Сегодня можно? Сегодня? Да, умоляю вас. Ну хорошо, умоляю. Пусть сегодня. Заходите к нам. Нет, давайте встретимся, знаете, на воздухе. Да, ну, теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи? Это май баловник, это май чародей, веет свежим своим опахалом. Ой, это Жарова стихи, да? Это, кажется, да. Так сегодня где? Ну, какой вы странный, да где хотите? Хотите у несгораемого шкафа, в коридоре, когда стемнеет? Шкаф? Позвольте ручку поцеловать. Хватит нежностей, старый ловелас. Простите, мадемуазель, но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. До свидания, Елизавета Петровна. До свидания. Простите, но мы страшно спешим. Быстрее за мной. Если бы не я, ни черта бы не вышло. Молитесь на меня. Молитесь, не бойтесь, голова не отвалится. Слушайте. Ваша мебель музейного значения не имеет. То есть как? Вот так. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией? Что за издевательство? Молчание! Вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель, кончено. Как это? Никогда нам ее не видать. Боже. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой. Ну и что же? Ну, что же сказал вам заведующий? Он полез в книги, искал полчаса и, наконец, возвращается. Но, как вы себе представляете, где эта мебель? Пропала! Представьте себе, нет. Нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. О, боже. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад, и только вчера, заметьте себе, вчера, через 7 лет... Она лежала на складе 7 лет. Она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион глав науки. И если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. Ой. Вы удовлетворены этой ситуацией? Ну, скорее. Извозчик! Извозчик! Пассаж на Петровке. Поехали. Молитесь, не бойтесь, гофмаршал. Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет. Вот они! Боже! Боже мой! Они! Они самые! На этот раз сомнений никаких! Сейчас проверим. Товарищ продавец, скажите, эти стулья из мебельного музея? Эти? Эти, да. А они продаются? Продаются. Какая цена? Цены еще нет, они у нас идут с аукциона. Ага, сегодня? Нет, сегодня торг уже кончился. Завтра с 5 часов. А сейчас они не продаются? Нет. Завтра с 5 часов. Благодарю вас. Ну, компаньон, вы будете молиться на меня, а? Я готов молиться, товарищ Бендер. Готов завтра. Завтра. В газете «Старгородская правда» троекратно прозвучало объявление: «Умоляю лиц, знающих место пребывания». Умоляю лиц, знающих место пребывания. Птичка, ушел из дома товарищ Бендер, лет 25-30, одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет, указавший. Тычка, прошу сообщить. Тычка, за приличный вознагражд. Тычка, улица Плеханова, 15, Грицацуевой. Но молчала великая страна. Пребывание Ипполита Матвеевича Воробьянинова в Старгороде тоже оставило глубокий след. А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак, нельзя сидеть сложа руки. Ой, послушайте, Полесов, а ведь Ипполит Матвеевич... Герой, а? Герой, Елена Станиславовна, да. Ясно. А этот боевой офицер с ним деловой человек. О, вы правы. Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может. Решительно не может. Я понимаю. Надо брать пример со спутника Ипполита Матвеевича. Какая ловкость, какая осторожность. Ну, удивительно. Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Да. Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Понимаю. Необходимо наметить кандидатуру. Завтра же ждите гостей. Хорошо. Тайное общество «Меча и орала» работала очень энергично и принципиально. Предводителем дворянства был единогласно выбран Воробьянинов. Голосовали, как сказал Чарушников, не по-советски открыто, а по-европейски, тайно, по запискам. Губернатором 4 записками против 2 был избран господин Дядьев. Городским головой единогласно Чарушников. Кислярский стал председателем биржевого комитета. Елена Станиславовна – попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок». Никешу и Владю назначили за их молодостью чиновниками для особых поручений при губернаторе, а Полесова, гениального слесаря, – брандмейстером. Позвольте мне, как губернатору, заключить наше заседание. Надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо. Позвольте. На то военные люди есть. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. У советов 32 самолета. У Франции 80 тысяч самолетов. Ну, какие тут могут... Так как же большевики будут воевать? Все переменится, господа, и очень быстро. За перемены! Ура! Ура! Ура! Ура! Позвольте, а где же отец Федор? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу в дом 34 гражданину Брунсу. Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполит Матвеевича, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа общежития студентов-химиков, в трепетном ожидании Елизаветы Петровны, предмета своего страстного старческого увлечения? Отец Федор едет по России. Только письма жене пишет. Голубушка моя Катерина Александровна, весьма перед тобой виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время. Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься. Мы скоро заживем иначе. В Самару поедем и наймем прислугу. Никому ни слова, я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью она открылась мне, что в ее доме в Старгороде в одном из гостиных стульев, их всего 12, запрятаны ее бриллианты. Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя. Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать. Сперва я попал на ложный путь. Один стул нашел в воробьяниновском доме пустой. Затем, сообразив, что делать, пошел к человеку, распределявшему реквизированную мебель. Оказалось, что все 12 стульев из воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу на Виноградскую улицу 34. Но оказалось, что в 1923 году Брунс уехал в Харьков и увез с собой всю мебель. Сижу в Харькове. Брунс переехал в Ростов, в Новоросцемент. Выезжаю в Ростов. Вышли туда 50 рублей до востребования. Кланяйся всем. Скажи, к тетке уехал. Твой муж Федор Иоаннович Востриков. П.С. Где-то теперь рыщет Воробьянинов. Thank you. Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик общежития химиков и занял позицию в темноте у несгораемого шкафа. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов. Сердце шаталось, как маятник, в ушах тикало. Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа. Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачеву. Ой, фу, какая-то крыса. Ой, это вы... Елизавета Петровна. Я? Здравствуйте. А где вы? Здравствуйте. Какое счастье, я здесь. Позвольте ручку. Какое счастье. Ну вот мы снова увидели с вами. Следующим номером нашей программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна, прошу. Елизавета Петровна, пожалуйста. Я здесь никогда, никогда не был. Ой, как здесь мило. О, ресторан ресторан Прага – это лучшее место в Москве, Елизавета Петровна. Да. Одну минуточку. Официант. Никого, кроме нас, как пустынна аллея платановая, в эти серые дни на бульвар не приходит никто. Вот одни и молчи, безнадежно друг друга обманывая. Мы чужие совсем в этих темных осенних пальто. Официант, меню, пожалуйста. Слушаю, пожалуйста. Благодарю. Однако, телячьи котлеты 2,25, филе 2,25, водка 5 рублей. О, за 5 рублей большой графин. Взяли, как будто устелено шкурой тигровою. Это желтое кружево листьев на черной земле. Вот, вот, пожалуйста, не угодно ли выбрать, что будете есть? Надо было пойти в кино. Дешевле. Ну, Елизавета Петровна, ну при чем тут деньги? Такая ночь, вдруг какие-то деньги. Выбирайте. Я совсем не хочу есть. Или вот что. Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? Товарищ... Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной? Омлет с ветчиной... тогда вот что, товарищ. Дайте нам сосисок. Вы будете сосиски взять ровно? Вон, вот, так вот будет. Взять ровно будет. Сосиски. Вот эти по рублю 25. И бутылку водки. В графинчике будет. Тогда большой графин. Водку чем будете закусывать? Икры свежей, сёмги, растягачка. Не-не-не. Нам огурчиков солененьких. Да? Два. Поколение спутав подчас, заглянула мне в душу девчонка жадным взором проснувшихся глаз, горяча, озорна, лучезарна, и мечта, и любовь, и беда. Улыбнулся я ей благодарно и ушел. И забыл навсегда. Стол был накрыт, и Полит Матвеевич порядочно захмелел. И вместе со всеми посетителями, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами, искаредными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал даже подпевать. Это не заходите, смотрите. Я пойду. Да, а вы оставайтесь. Где я пойду? Я сама дойду. Сама. Нет, зачем? Как дворянин, я не могу допустить. Сеньор, счет! Счет! Что вы? Что? Это счет? Хамы! Что это? 9 рублей 20 копеек? А может быть, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Я шучу. Получите Лиза, номера. Тише. Идемте в номера. Тише, вы что? Номера, Лизочка. Слушайте, уберите руки. Номера, я вам говорю, пусти, номер, Лиза. Пустите, слушайте, Лиза, пустите. Номера. Нет, я не пущу. Лиза, куда же? Ночной зефир. Струит эфир. Шумит, Папаша, домой. Как это домой? Какой домой? Прошу домой. Почему домой? Папаша. Папаша, домой. На улице Воробьянинов, плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной, подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу. Затем разбросал, как сеятель, все баранки и часам к 11 утра проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждения утех, при нем оставалось только 12. Аукционный торг открывался в 5 часов. Бронзовый бюстик Александра III может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра III. Купите, предводитель. Вы, кажется, любите. Мне не до шуток. Нет желающих? Нет! Снимается с торга бронзовый бюстик Александра III. 10 стульев из дворца. Почему из дворца? Идите вы к черту. Слушайте, не рыпайтесь. 10 стульев из дворца ореховые эпохи Александра II в полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамца. Василий, подайте сюда 1 стул под рефлектор. 10 стульев ореховых, 80 рублей. 120 рублей. 120 рублей позади. 135. 135 там же. 140. 140 слева. Ну что же вы? Ну что же вы не торгуетесь? Пошел вон. Ну как это? Ну да сядьте вы, идиот проклятый. Навязался на мою голову. 145. 145. Пятом в ряду. Раз. 145. Два. 145. 200. 200 рублей. Раз. 200 в четвертом справа. Два. Нет больше желающих торговаться. 200 рублей гарнитур ореховый дворцовый из 10 предметов. 200 рублей. Три. В четвертом ряду справа. Мама! Продано. Ой. Парышня, в четвертом ряду справа. Ну, председатель, эффектно. Ой. Что бы вы, интересно знать, делали бы без технического руководителя? Вы купили стулья? Мы купили. А когда их можно будет взять? А когда хотите. Хоть сейчас. Ну, хоть сейчас. Наши стулья. Да. Наши стулья. Наши стулья. Об этом кричал весь его организм. Кричала печень. Подтверждала слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Почему же 230, а не 200? Включается 15% комиссионного сбора. Ну что же делать? Берите. Послушайте, главный директор предприятия, гоните 30 рублей, дрожайший. Да поживее, не видите? Дамочка ждет. Ну? Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья? У меня нет денег. У кого нет денег? У меня... А 200 рублей? Я их потерял. Дайте денег, старая сволочь. Нет. Так вы будете платить? Одну минуточку, маленькая заминка. Позвольте, а почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать, я отказываюсь. Я отказываюсь платить 30 рублей. Почему? Хорошо, я сейчас все устрою. Но по правилам аукционного торга лицо, отказывающееся уплатить полную сумму закупленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется! Попрошу вас! Попрошу вас! Возмутительные порядок, форменные безобразия. Милицию на них нужно жаловаться. Это действительно черт знает, что такое. Ей-богу, честное слово, за какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей. Ну, с ума можно сойти. Да. Черт знает, что гадость какая. это какое-то безобразие. Его за какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей. Ну, с ума можно сойти, правда? Да. Ну, правда же, с ума можно сойти. Можно. Вот тебе милиция. Ой, тебе в бок дороговизна стульев для трудящихся всех стран. Ой, больно. Вот тебе бес в ребро. Ой. Вот тебе ночные прогулки по девочкам. Ой. Хватит. Вот тебе седина в бороду. Ну, теперь пошел вон. Вы еще здесь? Да, душа общества. Пошел, ну! Не, товарищ Бендер. Товарищ Бендер. Иди, иди, иди. Не. И к Иванополу не приходи. Товарищ. Выгоню. Да. 4 стула из дворца, ореховые, мягкие, работы Гамса, 30 рублей. Кто слышите? 4 все пропало. Ну что? Что пропало? Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста, я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас сюда впустили. Да и денег, кажется, у вас не густо. Ну вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Да, я да. Через 5 минут приду. А вы тут смотрите, кто и что, чтоб ни один стул не ушел. Да, но продают. Продают. Продают! Бендер выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными. Через 5 минут все новые юные друзья стояли наготове у входа в аукцион. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники 10 стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Концессионеров у входа в общежитие химиков ждал муж Лизы, Коля. Добрый вечер. Вот! Ой! Так будет со всяким, кто покусится. Правильно, но по уху мало, теперь по шее. Ой! Два раза. Два. Ой, вот ой, так. Ой! Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить взорвавшуюся курицу. Еще разок. Давай. Так, не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место. Должен вам сказать, дорогой мой бездарный компаньон, что если бы старгородские заговорщики увидели бы гиганта мысли отца русской демократии в эту критическую минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. Ну, кажется, хватит. Ну, еще один раз. Хватит. Не надо. Да ну его к черту. Будет знать другой раз. До свидания. Будь здоров. Спасибо за педагогику. А вы, гражданин Михельсон Конрад Карлович, что скажете? Неслыханная наглость. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая теперь молодежь пошла. Ужасная молодежь. Преследует чужих жен, растрачивает чужие деньги. Полная упадочность. А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно? Я его вызову на дуэль. Чудно, чудно. Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает 2 вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. Зачем? Секунданта можно взять Иванопола и соседа справа. Он бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках. Ну, это элегантнее. Каждое ранение, безусловно, смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель? Мне очень тяжело. Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Все стулья с их обладателями были выслежены. Адреса записаны. Лишь последний гонец принес печальное известие. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала. И, как сказал беспризорник, пролезть за ним был никак нельзя. У ворот стояли стрелки отдела вооруженной охраны НКПС. Ничего еще не потеряно. Адреса есть. А для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Первое. Простое знакомство. Второе. Любовная интрига. Третье. Знакомство со взломом. Четвертое. Обмен. И пятое. Деньги. Последнее самое верное. Но денег мало. Но достать их можно. Чайное ситечко. Ну и полная возможность продолжать карьеру многоженца. Беспокоит один лишь стул. Десятый. След есть. Но какой? Расплывчатый и туманный. Ну что ж, на такие шансы ловить можно. Играю 10-1. Заседание продолжается. Слышите? Вы, присяжный заседатель. Вы слушали третью часть радиоспектакля «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Автор сценария Евгений Вестник. Постановка заслуженной артистки РСФСР Надежды Киселевой. Редактор Елена Ковалевская. Роли исполняли Остап Бендер, народный артист СССР Олег Басилашвили, Киса Воробьянинов, народный артист СССР Юрий Яковлев. Отец Федор, народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Полисов, заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев. Мадам Боур, народная артистка РСФСР Людмила Шапошникова. Дядьев, заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий. Лиза, артистка Янина Лисовская. Коля, артист Александр Клюквин. Аукционист, народный артист РСФСР Борис Иванов. Продавец, артист Юрий Лябихов. Официант, артист Алексей Борзунов. Конферансье, артист Константин Кравинский. От автора, народный артист СССР Евгений Вестник. В эпизодах артисты московских театров. Музыкальный редактор Елена Носкова. Звукорежиссер Владимир Романычев. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Ассистенты режиссера Яков Ромбро и Михаил Розенберг. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Тимченко, Галина Засимова, Наталья Хабихожина, Вера Кайнара.